как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Да, кто-то нам дозвонился, и мы слушаем вас. Часто на радио звучит гораздо более словосочетание, по-моему, тавтология какая-то. А второй вопрос. Мы знаем Иисус Христос. А когда праздник наступает с Рождеством Христовым, а еще даже Иисуса Христа можно слышать и прочитать. Вот куда девается Иисус Христосова и так далее. Спасибо. Ну, по поводу второго сразу можно сказать. Дело в том, что Христос – это греческая форма этого имени. Христос, да, этого имени. И, собственно, когда мы говорим «Христово», то вот перед нами есть старинная форма притяжательного прилагательного. Поэтому можно сказать, что Рождество Христа, ибо именительный падеж от этого слова будет Христос. А в косвенных падежах «ос» пропадает. Да. Я должен вам признаться, что, получив абсолютно атеистическое воспитание, я в 10 классе, тогда школа была не 11-летняя, а 10-летняя, я в 10 классе опозорился фантастическим образом. Как положено в школе, проходили по ему блока 12, и меня вызвал наш очень любимый учитель, прекрасный учитель Михаил Ларионович Деменков, светлая ему память, вызвал меня отвечать на какой-то вопрос, я уже не помню, но вы помните, что в конце поэмы появляется фигура Иисуса Христа, и вопрос был связан с тем, по-видимому, что там делает, каким, что символизирует эта фигура и так далее. И я отвечаю, что-то у меня было в голове, я что-то отвечаю, но смотрю, класс покатывается со смеху. Оказывается, я все время произносил Иисус Христ вместо Иисус Христос. Очень по-гречески. Это при том, что у самого-то блока написано в белом венчике из роз впереди, загляни в текст-то. Но я в текст как раз не очень-то заглядывал. Я что-то такое плел о Христе, образуя от форм косвенных падежей Христа, о Христе форму именительного падежа Христ, неправильно образуя. И, разумеется, весьма этим повеселил своих одноклассников. По поводу «гораздо более». Эти слова выполняют разные функции, и поэтому ни в коем случае не образуют тавтологичного выражения. Чего-то может быть больше, чего-то может быть меньше. Если мы хотим сказать, что чего-то намного больше или что-то намного более яркое впечатление производит, то вместо «намного» мы можем употребить слово «гораздо». Это наречие степени, поэтому никакой тавтологии здесь не возникает. Это по-русски-то... Вопрос, пришедший нам на WhatsApp, вопрос философский. Когда всеобщая ошибка становится новой нормой? Например, вместо «баловаться» уже повсеместно произносят «баловаться». И еще одна фраза. «Нашему садику день рождения». Именно так в благодарственных грамотах написано. Анна. Ну, я по поводу «баловаться», «баловаться» бы поспорил, потому что дело в том, что это нам может показаться, что, то есть, если мы не знаем ничего об эволюции языка, то мы можем решить, что это какая-то ошибка, которая из растиражированности стала общеупотребительной. Дело в том, что перед нами очень долгий и давний процесс постановки ударения в глаголах с суффиксом «ова», и мы многократно говорили, что вообще-то в норме глагол «баловаться» должен изменяться, ударение в нем ставится точно так же, как в глаголе «целоваться», в котором обычно русские люди не делают ошибки, но из-за того, что у нас есть слово «баловень», вот это вот начальное, первый ударный слог, он перетягивает в глаголе «баловаться» ударение на первый слог. По аналогии. И можно еще вспомнить, что там есть еще и «балованный». А это тоже создает проблему, поэтому глаголу «баловаться» просто не повезло, потому что в разных частях речи с этим корнем ударение бывает и на первом, как в «баловень», и на втором, как «балованный», и на третьем, как «баловать» в слогах. То есть нужно очень хорошо отдавать себе отчет в том, что такое всеобщая ошибка, какой смысл мы вкладываем в это словосочетание. Если она действительно всеобщая, то есть, ну, 80% носителей русского языка, 90% 40% носителей русского языка говорят так. Причем не вообще носители, а именно образованных носителей, говорящих на нормативном русском языке. Сейчас это делается, это очень легко сделать при помощи интернета. Проводятся опросы, и по этим опросам действительно можно получить достаточно надежное мнение относительно того, что считают нормой образованные носители русского языка. Вот при этом условии, когда количество приближается к 100%, вот тогда можно говорить о всеобщем изменении, и это уже тогда это буквально всеобщая ошибка перестает быть ошибкой и становится новой нормой. Но очень часто то, что мы называем всеобщей ошибкой, как сказал Валерий Анатольевич, вовсе не является всеобщей ошибкой. Мы очень склонны обобщать свой опыт до вселенских истин, а наш личный опыт никогда не приближается к вселенским истинам. Точно так же сегодня студент на занятии мне объяснял, что это вот раньше говорили «дожди», а сейчас так никто не говорит. Сейчас говорят только «дожди». И мне стоило, надо сказать, некоторых усилий, чтобы убедить его в том, что это его впечатление, но это отнюдь не научно доказанный факт. А по поводу садика, как там нашему садику... День рождения. Нашему садику день рождения – это просторечие, это управление, которого в литературном языке быть не может. И уж в грамоте, и уж в грамоте, тем более, конечно. Никак. Ошибка возникает из-за смешения двух конструкций. Нашему садику исполнилось 3 года. Так же, как нашему сыну сегодня исполнилось 3 года. Но сказать нашему сыну сегодня день рождения нельзя. У нашего сына и у нашего садика точно так же сегодня день рождения. Вот это смешение свидетельствует о крайне низком уровне речевой культуры. Как это по-русски? Слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Евгений. У меня один комментарий и 2 вопроса. Комментарий вот по поводу страх Божий. Мне кажется, что значение где-то очень близко к слову богобоязненный. А богобоязненный – это не человек, который религиозный, постоянно молящийся и чего-то боящийся, а это в старорусском языке синоним слова «совестливый». Вот, то есть поступать по совести – это бояться Бога. То есть Бога не боишься – это значит, нет у тебя совести. Вот, а вопросы, вот первый вопрос про слово «стих». В последнее время я часто слышу и вижу, что оно используется вместо слова «стихотворение» или «стихи». Написал стих, прочитал стих. Мне это очень режет слух. В моем понимании стих – это либо одна строка стихотворения, либо короткий абзац главы, например, в Библии. Вот. Можно говорить о красоте стиха, но и под этим понимать стиль или манеру изложения. Но вот использовать вместо стихотворения или стихи, или даже вместо уменьшительного стишок нельзя. И второй вопрос про написание слова «пол-литра». Когда речь идет не о количестве жидкости, а о бутылке водки. Потому что когда это просто половина литра, то вопросов нет. Там в соответствии с правилами, если второе слово начинается на «л», то ставится дефис. А мне интересен именно другой случай. И вот тут уже разные источники дают разные рекомендации. Ожегов и Шведова и словарь Кузнецова говорят о том, что нужно писать через дефис. Правда, при этом они указывают, что слово мужского рода. Портал Грамота.ру тоже этот вариант поддерживает. А вот в Вики-словаре, который дает ссылку на большой академический словарь под редакцией Горбачевича, написание, оно слитное. И род там уже женский. И в справочнике, есть такой справочник Букчиной и Колокутской, слитно раздельно или через дефис. Справочник. Да, там тоже вот слитный вариант. И другие словари некоторые тоже есть. Большой русский словарь поговорок и ряд других тоже. Они за слитное написание. Вот, на мой взгляд, некоторую подсказку здесь дает справочник Розенталя. Он объясняет, почему слово «пол-литровка» пишется без дефиса. Это потому, что после «пол» нет существительного в родительном падеже. Тогда, если получается, что если род мужской, то оно есть, это слово. А если женский, то этого слова нет. И тогда в мужском роде написание через дефис, а в женском слитное. Вот мое мнение это, что женский род и слитное написание вот предпочтительнее. И в литературе мне тоже чаще встречается такой вариант. Вот у Высоцкого часто и у Астафьева тоже. А вот что вы по этому поводу думаете? Спасибо. Спасибо, Евгений, как всегда, за очень приятные вопросы по поводу стиха. Развернутый. И развернутый, да. Мы с вами полностью согласны. Я бы единственное, что напомнил, что у слова «стих» есть еще одно значение. Это жанр народной духовной поэзии. Да, вот книги, «Голубиная книга», например, да? Есть еще одно значение. Настроение. Нашел поэтический. Нашел у меня такой стих. Да-да-да. Но, к сожалению, словари уже регистрируют слово «стих», значение стихотворения. Правда, слава богу, пока с пометой «разговорное». И надо сказать, что вот мой опыт общения с современными поэтами свидетельствует о том, что они действительно зачастую используют этот стих. Ну, может быть, это как некое цеховое употребление. Нет, да? Но поставьте себя на место поэта. И сказать, я написал стихотворение. Я написал стихотворение. Звучит, ну, да. Это звучит в искренне. Конечно, хочется сказать... Тогда, как-то Михаил Ильич, вот... стишок, вот как у Губермана, например. А это уже слишком уничижительно по отношению к стихотворению, которое я на самом деле написал. Ну, наверное, да. Это старое употребление, в нем ничего нового нет. Ничего нового нет. Если Евгений допускает стишок, то почему он не допускает стих? Ведь стишок — это маленький стих. Если мы можем стишком назвать четверостишие, ну почему же тогда мы не можем стихотворение, состоящее из нескольких строф, назвать стихом? Давайте будем последовательны. Конечно, никто не смеет отнимать у любого человека право морщиться, не принимать такое словоупотребление. Даже бороться, может быть, с таким словоупотреблением в своем окружении. Но в этом случае окружение Евгения может ему резонно возразить словами Валерия Анатольевича. А вот некоторые словари уже допускают такое разговорное употребление. Валерий Анатольевич, давайте голосовать. Вы поддерживаете пол-литру в слитном написании или в дефисном? А для меня вообще откровение, что там есть еще и родовая, да, вариативность. Но так, когда речь идет о бутылке, да, он пришел с пол-литрой. Я не знаю. Про пол-литровку я помню, да, вот с пол-литра... Я должен вам сказать, что Евгений вот об этой пол-литре знает больше, чем я. Да. Я очень хорошо помню, что в правилах, на которые и Евгений также ссылается, было примечание. В значении «бутылка водки емкостью в половину литра» пишется слитно, в отличие от случаев, когда это используется как мера объема. Один литр, пол-литра и так далее. Там, понятно, дефис. Вот я помню такое примечание. Но Евгений провел исследование, выяснилось, что разные источники дают разные рекомендации. Поскольку разные рекомендации, автоматически возникает возможность для лавирования между этими разными рекомендациями и отстаивание своего права писать эту пол-литру через дефис, так же, как какой-то объем. Я понимаю, почему те же самые, скажем, сотрудники портала Грамота.ру говорят о том, что предпочтительнее дефисное написание. Потому что если мы разрешаем правило, здесь да. слитное, то нам приходится либо вводить в правило дополнительное примечание, исключение, либо просто допускать непоследовательность в правилах. Вот во избежание непоследовательности возникает такая рекомендация. Но я поддерживаю позицию Евгения. Мне кажется, что имеет смысл орфографически различать два совершенно разных понятия. В одном случае просто объем, а в другом случае уже бутылка такого объема. Поэтому мне кажется, что старую рекомендацию стоит сохранить. Как это по-русски? Что ж, успеем только адрес назвать. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски». До встречи, друзья.